на которые Саша охотно отвечал, не замечая, что разговор как-то сам собой все время соскальзывает с личности генерала Долгополова на образ жизни его домочадцев. Кто когда ходит на работу или учебу, кто остается дома. «Спасибо тебе, помог», — сказал Марат серьезно, захлопывая блокнот. Саша был на вершине гордости. «На», — сказал Марат, вынимая из кармана толстую пачку денег и отсчитывая 100 рублей. «Заработал». Саша смутился, попытался отказаться. Он хотел дружески, в качестве любезности, но Марат сказал наставительно: «Запомни, дружба дружбой, а денежки врозь. От честно заработанного отказываться не полагается. Лишнее только на суде дают». И Саша взял. Как проклинал он потом свою глупость, мчась к центральному телеграфу, где надеялся найти Марата. Оказывается, его так легко купить, так легко обмануть, как последнего лоха. В глубине души у него еще теплилась надежда, что Марат тоже мог просто проговориться кому-то, рассказать о квартире Долгополовых. Очень, очень слабая надежда. До позднего вечера проболтался Саша в тот день у телеграфа, бродил по центральным улицам, заглядывал в окна кафе и ресторанов, пытался даже прорваться в Прагу, но надменный швейцар презрительно прогнал его прочь. Марата нигде не было. Когда стемнело, он вернулся домой и пробрался в свою комнату, стараясь не шуметь. Больше всего на свете, боясь попасться на глаза отцу или мачехе. Ему казалось, что они сразу все поймут по его виду. Пришла ночь. Но она не принесла Саше Латынину забвения. Он почти не спал и встретил утро осунувшимся, с синяками под глазами и с нехорошими мыслями в голове. Марат позвонил сам, днем, когда Саша вернулся из школы. Предложил встретиться. И, едва увидев его, понял, что Саша обо всем догадался. Заговорил совершенно другим тоном. «Все, не рыпайся», — сказал он резко. «Дело сделано, а ты наводчик. Говоря юридическим языком, соучастник. Статья 146, от 6 до 15. Читай Уголовный кодекс». «Я не наводчик», — упрямо замотал головой Саша, чувствуя, как слезы подступают у него к глазам. «В милиции будешь оправдываться», — зло усмехнулся Марат. «Но учти, даже если побежишь стучать, спекуляцию тебе все равно не простят. Знаешь, что такое спекуляция? Скупка или перепродажа товаров или иных предметов с целью наживы. Понял? Я ведь молчать не стану. И Серега, официант, тоже. Все скажем. А пару-тройку из тех, кому ты сдавал, найти легче легкого. Спросят меня, почем отдавал, а их почем брал. И весь ты будешь тут как на ладони. Статья 154, от 2 до 7, с конфискацией». Земля уходила из-под ног у Саши Латынина в эти минуты. Все ожидаемое многообразие жизни оборачивалось одной серой однообразной нотой. Герой нашего времени, образец для подражания, оказался примитивным грабителем. Но Саша не ощущал этой банальности, а значит, следующего за ней разочарования. В этот момент он ощущал один только ужас.